Грант. «Какое великолепное зрелище!» — воскликнул Мардоний, когда корабли, обогнув мыс, приблизились к молу. «И как хорошо, что город стоит прямо у моря!» «Как все молодые эллинские города», — проговорил Демокет. «Некогда старались строить на расстоянии от берега. Вспомни Афины, Мегары и так поразивший тебя Коринф». «Да, пришлось добираться по жаре пешком. И чем ты объяснишь, что в старину держались подальше от моря?» Великий врач пожал плечами. «С медицинской точки зрения это оправдано. Излишняя влажность и возможность занесения повальных болезней с кораблей. Ну а что касается военной стороны, выгод или неудобств, то тут судить не мне». «Ты назвал этот город молодым, но он занимает весь полуостров», — проговорил Мардоний, не отрывая взгляда от берега. «Приморские города растут быстро. К тому же и первыми обитателями Таранта были рабы, а их всегда больше, чем свободных». «Так это город рабов!» — воскликнул Мардоний. «Полуилотов», — пояснил Демокет. «Когда спартанцы вели войну с мессенинами, а война была нелегкой, они надолго покинули своих жен. Должен тебе сказать, что по своей природе женщины страдают от отсутствия эроса больше мужчин. Мне приходилось не раз сталкиваться с женскими заболеваниями, возникшими на этой почве. Одним словом, когда спартанцы вернулись на родину с победой, почти у каждого в доме было по младенцу мужского или женского пола. Следует иметь также в виду, что спартанцы живут по законам своего древнего царя Ликурга и не совершают ничего, чтобы им противоречило. Законы Ликурга предписывают убивать слабых или увечных младенцев, что спартанцы и делают. Дети же, рожденные от илотов, были, как назло, здоровыми и сильными и приветствовали входивших в дома спартанцев лепетанием «папа». Мардоний расхохотался. «Вот тебе и победители!» «На сборище, — продолжил Демокет, — было решено младенцев, их стали называть парфениями, не убивать, а выкормить и вырастить, не давая им спартанского воспитания. Это было выполнено. И тогда отправили в Дельфы послов посоветоваться, куда отправить полукровок. Оракул ответил: «Сатирион тебе дал и тучные нивы Таранта, чтобы, поселившись, стать грозою япигов». «А кто такие япиги?» — спросил Перс. «Это местное, управляемое царями племя», — ответил великий врач. «В его земли была выведена колония. Так возник Тарант. А теперь слушай и запоминай. Тарант, когда я жил в Кротоне, обладал флотом в 30 триер, выставлял 30 тысяч пехотинцев и 3 тысячи всадников. Тогда здесь была демократия. Теперь же, как я слышал, чернь поставила у власти Аристофилида, судя по имени знатного человека, как, впрочем, повсюду. В Кумах тираном стал Аристодем, сын аристократа. В Афинах долгое время правил Писистрат из рода Алкмеонидов. На Самосе Поликрат, и все из высшей знати». Сообщая об Аристофилиде, словно бы о чуждом ему человеке, Демокет одновременно оживлял в памяти облик юноши, которому он вправил вывих, а затем зрелого мужа, которого лечил от боли в желудке. Сложившиеся между ними отношения допускали откровенность, и еще в Мегарах Демокет думал о Таранте как о городе, где удобнее всего освободиться от стражей соглядатаев. Теперь, кажется, настало время для выполнения задуманного. Сойдя на берег и отделившись от персов, занятых осмотром великолепной внутренней гавани, Демокет нырнул в знакомый ему проулок и вскоре оказался у дворца как раз в тот момент, когда Аристофилит в сопровождении телохранителей выходил на улицу. «Ты ли это, Демокет?» — воскликнул тиран, бросаясь в объятия к врачу. «Я самый», — отозвался Демокет. «Подробнее потом. Сейчас главное, мне требуется твоя помощь. Дарий, которому я вынужденно служу, отпустил меня навестить родину в сопровождении охраны, которую я должен выдавать за своих слуг. Сейчас они в Западной гавани, они в персидских одеяниях. Пошли их схватить, а через несколько дней, когда я буду в безопасности, отпусти». «И только-то», — отозвался тиран и обратился к одному из телохранителей. «Задержи этих людей и сними с их судов кормовые весла». Отдав это распоряжение, он взял ладонь Демокеда и поднес к своей груди. «Слышишь, как бьется? Радуется встрече. О тебе у нас помнят, и часто можно услышать. Это было во времена Демокеда и его друга Милона. Ох, теперь же здесь все изменилось. Люди вовсе обезумели. Ты слышал, что стало с Сибрисом?» «Да нет», — проговорил Демокед. «Из писем ученика мне, правда, известно, что власть в городе захватил Демос во главе с Телесом». «Так ты не знаешь, что кротонцы захватили Сибрис?» «Но ведь у Сибриса могущественный союзник», — воскликнул Демокед. «Как тирены это допустили?» «У тиренов свои трудности. Восстала Рома, кротонцам же помог скиталец Дриэй». «Надо же! Ведь именно осада Дриэем Самоса задержала меня у Поликрата, и я оказался в персидском плену. Как же судьба сводит одних и тех же людей? Что же касается твоего сердца, друг, то должен тебя огорчить. Прошу пожаловать ко мне в Кротон, чтобы я мог за тобой понаблюдать и назначить лечение». Аристофилит опустил глаза. «Конечно же, но когда там успокоиться?» «Успокоиться?» — повторил Демокед. «Что ты имеешь в виду?» «Смуту. Кротонцы ополчились против пифагорейцев. Дело может дойти до кровопролития». Морщина прорезала лоб Демокеда. «Мне кажется, мое присутствие там необходимо. Не оставить ли Триеру персам и воспользоваться подаренным моему отцу судном? Нет, лучше я доберусь по суше». «Разреши тебе дать совет», — сказал Аристофилит. «В гавани стоит быстроходный корабль Никомаха». «Кто это?» «Поседонец и друг Пифагора. Можешь взять на его корабль что-нибудь из царских даров». «Нет, я вернусь в Кротон с пустыми руками и с чистой совестью. Впрочем, можно захватить оковы». «Оковы?» — удивился Аристофилит. «Золотые оковы», — объяснил Демокед. «И подобно тому, как дева, вступая в брак, приносит в дар Гере свои детские туфельки и игрушки, я пожертвую их богине в память о годах, проведенных в Персии, о дворце, в котором я был пленником, о золотом моем рабстве». «Дай я обниму тебя, друг», — проговорил Аристофилит. «Ты побеждал многие болезни, и, может быть, тебе удастся утихомирить разбушевавшуюся Ату, богиню умопомрачения и раздора, внести успокоение в сметенные умы». Все было тихо. Лишь изредка до слуха доносился плеск бивших о борт волн. Вечерний туман, окутывая бухту, полз по полуострову, смывая, словно губкой, дом за домом. Стал накрапывать дождь, и под ладонью заскользили, словно натертые маслом, перила. «Это судно шире Финикийского», — подумал Демокед, «и, кажется, рассчитано на перевозку леса. Его владелец не похож на обычного торговца. Недаром это друг Пифагора. Но почему он не дает команду поднимать якоря? Что-то его волнует, и он тоже вглядывается в берег». Внезапно в шорох капель ворвался дробный стук. Сквозь туман проступили человеческие фигуры. Юноша и совсем молоденькая девушка, схватившись за руки, бежали к кораблю. Они выглядели так, словно уходили от погони. «Не на Кротон ли корабль?» — крикнул юноша, подбегая. «На Кротон?» — отозвался Демокед. «Но будет лучше, если ты возвратишь похищенную отцу». «Я к отцу ее и везу», — ответил юноша. И тотчас с кормы прозвучал радостный возглас Никомаха. «Это ты, Гиппас! Наконец-то ты решился и снял с меня обет. И теперь я не буду бояться смотреть в глаза, пронизывающие насквозь».